Четвертое. Христианство у власти. В течение нескольких десятилетий христианство в Римской империи превратилось из дозволенного вероучения в господствующую государственную религию. И наоборот, быстро началось принижение и изгнание других культов. Констанций II, сын Константина, во время своего единоличного правления с 354 года приказал прекратить все жертвоприношения и закрыть языческие храмы под угрозой смертной казни. Фаза восстановления старой религии при его преемнике Юлиане, который поэтому в христианской традиции заклеймен как отступник, стала лишь коротким эпизодом между 361 и 363 годами. Император Феодосий I усилил борьбу с язычеством с 380 года и впервые назвал отправление языческих культов преступлением. Его преемники даже призывали в своих эдиктах к активному разрушению языческих храмов, а стойких приверженцев старых культов подвергали телесным наказаниям или изгоняли. Наконец, в 436 году при Феодосии II императорские указы предыдущей эпохи были систематизированы в единый кодекс Феодосия. Его последняя, 16-я книга, объединила все положения, касающиеся религии, и тем самым воплотила в себе новый подход к государственной религиозной политике. Если раньше речь шла о признании устоявшихся традиций и обычаев, то теперь в центре внимания оказалась религиозная истина. Это сделало возможными мыслепреступления, которые проявлялись в отклонении от этой истины. В этом новом римском порядке еретики и иудеи имели столь же мало законного места, как и глупые заблуждения язычников. Исключение других из общества. Утверждение христианства было процессом, в котором центральную роль играло систематическое принижение старых богов, мест поклонения им и их приверженцев, решительно поддерживаемое государственным аппаратом. Конечно, на рост новой религии повлияли и другие факторы, например, привлекательность Евангелия для потенциальных верующих. Однако представление о том, что именно или даже исключительно эта привлекательность для мужчин и женщин всех сословий сделала христианство настолько успешным, что оно начало свое триумфальное шествие почти автоматически после фазы суровых гонений и героических мученичеств, в то время как язычество угасло постепенно и как бы само собой, этот образ, представленный во многих работах прошлых лет, давно устарел. Становление христианства в качестве государственной религии сопровождалось многообразным принуждением со стороны властей, как словесным, так и физическим. Логика этого развития коренится в Моисеевом развлечении, которое присутствовало в христианском послании с самого начала и которое отличало его от многих других предложений на древнем рынке религий. Ведь даже если религиозные культы имперской эпохи и новая искупительная религия христиан имели много точек соприкосновения, фундаментальное различие между ними остается. Языческий культ нуждался в адептах, христианство требовало верующих. Христианская монотеистическая вера означала исключительность, сплочение и избранность одновременно. Считая, что знает единственно возможный путь, она защищала себя от ложных богов и ложных учений. Начиная со второй половины III века, христианское духовенство безудержно пользовалось властью государства и применяло позиции веры как политическое оружие. Масштабы и грани этого принижения противников многообразны и вряд ли могут быть описаны исчерпывающим образом. Христианские полемисты достигли большого мастерства в нападках на своих языческих оппонентов. Иногда апокалиптически, иногда иронически. Уже такое обозначение не христиан и не евреев как погани, то есть как деревенские или неотесанные, является понятийным обесцениванием. Однако этот термин все же следует считать тонким по сравнению с другими аргументативными операциями христианских идейных лидеров. Миллионы проповедей в течение IV века шли рука об руку с яростной полемикой против врага и посеяли семена, которые вскоре должны были дать ростки. Лавина сошла, когда в 80-х годах IV века произошли первые нападения на языческие храмы и церкви других христиан. Проповедь ненависти и насилия по отношению к еретикам, язычникам и евреям, а также сравнение отступников со змеями, скорпионами или свиньями создали для этого основу на целые века. Представление о христианской ревности к истине дает сочинение о заблуждениях языческих религий, которое римский сенатор Юлий Фирмик Матерн написал после своего обращения в христианство. Как и другие христианские авторы, он в разных формах выражает основной тезис, согласно которому за многообразными культами и идолами стоят дьявольские силы, желающие отвлечь от поклонения единому истинному Богу. После описания самых разнообразных языческих культов, этот трактат завершался красноречивым призывом переплавить их культовые предметы и разрушить их храмы. Он усилил свою карательную фантазию, угрожая физическим уничтожением не только самим провинившимся, но и всем их семьям. И без колебаний призвал самого императора словами Ветхого Завета, Второзаконие 13 глава 6-18 стихи, наказывать смертью всех, кто подстрекает к идолопоклонству. Против этих надменных христианских голосов языческие апологеты перешли в оборону. Насколько их голоса еще можно услышать? Ибо большинство из них погребено под толстым слоем христианской пропаганды или просто уничтожено. В высшей степени символичное противостояние язычества и христианства развернулось в старой имперской столице Риме вокруг убранной со своего традиционного места в зале Сената статуи Виктории, богини Победы. В начале 380-х годов старший понтифик Квинт Аврелий Симах изо всех сил сопротивлялся этому решению. Выражая позицию делегации греческой сенатской аристократии императору в Милане, Симах задействовал все риторические приемы. Он даже дал слово самой римской богине, которая требует уважения к своей старости. Главный аргумент заключался в том, что успехи римского общества были тесно связаны с уважением к традиционным богам. Речь идет об успехах как военных, то есть о победах над многими врагами, так и юридических, поскольку присяга у алтаря гарантировала верность сенаторов. Напротив, пренебрежение и святотатство по отношению к старым богам привели бы к засухе и неурожаям. Поразителен оборонительный стиль аргументации Симаха. В его изложении защита старой религии лишь очень косвенно связана с нападением на новую. Без сомнения, это отражает господствовавшие взаимоотношения с позицией силы, но также и традиционная открытость политеистических культов. Просьба о мире богам отцов наших включает в себя и признание других богов, ибо в конечном счете есть много путей к истине. Миланский епископ Амвросий был совсем другим. Его энергичное вмешательство в дела молодого императора Валентиниана в конечном итоге успешно предотвратило возвращение статуи в зал Сената. Только поклонение единому и истинному христианскому Богу обеспечивает спасение, тогда как все языческие боги – злые демоны. Возведение для них жертвенника не может быть совершено без святотатства. С мрачным сарказмом Амвросий высмеивал доводы Симаха. Не сила богов спасла Рим от осады Ганнибала, а воинская доблесть. А голод от неурожаев? Он и раньше случался под властью языческих богов. Все равно тот или иной регион страдал от неурожая. И вообще, языческие капища уже много лет повсеместно упразднены. Почему боги только теперь удосужились отомстить за это? В то время как гнев Божий должен был стать в высшей степени оправданным мотивом в христианской иудейской традиции, предполагаемый гнев языческих богов открыто высмеивался. Споры вокруг алтаря Виктории велись не только на словах, и на этом распри не прекратились. Демонстративное разрушение святилища египетско-эллинского городского бога Сераписа в Александрии, осуществленное в 392 году местным епископом Феофилом, стало кульминацией многолетних конфликтов между христианами и язычниками. Феофил приказал пронести по городу в карикатурной процессии предметы языческого культа, которые были найдены во время земляных работ при строительстве нового здания церкви. Спровоцированные этим кровопролитные уличные столкновения между двумя религиозными партиями дали епископу законный повод для того, чтобы храм Сераписа, а вместе с ним, вероятно, и многие другие культовые сооружения, был разгромлен разъяренной толпой, а находящиеся в нем культовые изображения уничтожены. Согласно христианским летописцам, деревянный колосс разломился на множество частей, а оставшийся торс был сожжен в городском амфитеатре, что послужило началом решительной христианизации египетской столицы. Жестокое линчевание философа Неоплатоника, учительницы Гипатии, христианской толпой в 415 году, стало еще одним ярким проявлением религиозной борьбы. Даже если, как показывают последние исследования, она, возможно, стала жертвой политической борьбы за власть, епископская пропаганда все же свидетельствует о решающем идеологическо-религиозном резонансе. Гипатия была заклеймена как ведьма, чья черная магия якобы привела имперского префекта к атеизму. Не только приверженцы старых культов, но и манихеи, представители богооткровенной религии, зародившейся в Персии, пали жертвой христианских ревнителей истины, становились жертвами унижений, угроз и гонений. Более того, иудеи, от которых христианство уже давно отстранилось, подвергались дискриминации и изгнанию. Однако приоритетной для христиан V века оставалась борьба с языческими храмами и культовыми изображениями. Часто инициативу проявляли местные епископы. В Газе, важном городском центре Палестины, языческое сообщество в IV веке поначалу упорно и успешно сопротивлялось усилиям христианизации. Когда епископ Порфирий вступил в должность в 395 году, христиане, вероятно, составляли только 1% городского населения. Порфирий обратился с ходатайством к императорскому двору в Константинополе и в конце концов добился решения об уничтожении языческой инфраструктуры. Житие епископа подробно описывает разрушение или сожжение в общей сложности 8 храмовых комплексов и уничтожение их культовых изображений, которые также были сожжены или выброшены в отхожие места. Однако монахи и аскеты, готовые прибегнуть к насилию, также были активными борцами с изображениями в сирийской или египетской глубинке. Около 400 года коптский настоятель и пустынник Шенуте Атрипский, глава большого монастыря близ египетского города Панополис, проводил регулярные кампании против языческих культов, храмов и статуй богов, а также против их почитателей. Вместе с воинственными приверженцами он не гнушался насильственными обысками домов окрестных жителей, а в докладе Риттера Либания императору Феодосию I о полчищах черных монахов, которые сделали Сирию небезопасной, говорится, что они нападали на храмы и деревянными балками, камнями и железными инструментами, а часто голыми руками разрушали крыши, крушили стены и опрокидывали алтари и статуи. Жрецы этих святынь под страхом смерти должны были хранить молчание. Сосредоточение антиязыческих мер на разрушение храмов и особенно культовых изображений не было случайным. С точки зрения их приверженцев, это были места обитания богов. С христианской же точки зрения, языческие храмы были местами поклонения бесам, как подчеркнуто проповедовал отец церкви Августин. «Если я спрошу язычника, где твой бог, то он покажет пальцем на свои изображения. Я смеюсь над камнем. Я возьму его, я разбиваю его, я бросаю его, я презираю его». Археологические исследования обнаружили впечатляющие свидетельства неистовства христиан против языческих культовых изображений. Обезглавливание древних культовых статуй или отсечение носов и конечностей указывают на дело рук христианских ниспровергателей идолов, даже если эта атрибуция не всегда ясна. Следы таких действий можно найти в Восточной Галлии, в современном Эльзасе, а также в районе египетских храмов Дендеры, к северу от Луксора, на Ниле. В Афинах, где за несколько столетий до этого серьезно наказывали за осквернение герм, зарытые в землю неповрежденные статуи позволяют сделать вывод, что последние язычники свои культовые статуи прятали от христиан в укромном месте. В последующие столетия борьба с идолами из-за ее мощного символизма оставалась важным инструментом обращения язычников на периферии теперь уже христианского мира. Миссионеры, такие как благочестивый диакон Вульфилаек Арденский, собственноручно рубили маленьких идолов на куски или стаскивали больших идолов с помощью веревок. Они поджигали идолов или топили их в озерах, как ирландские миссионеры Колумбан и Галло около 610 года на Цюрихском и Боденском озерах. Подобные методы можно проследить на примере грубой миссионерской деятельности Бонифация в начале VIII века. В 723 году он срубил топором дуб Юпитера или донора Гейсмари, Гессен, и построил из его древесины церковь. Внутренний раскол. Ортодоксия и иноверие. Ярость христиан по отношению к последователям древних культов и религий была лишь одной стороной усилий по дискриминации и устранению несогласных. Поиск единой целостной истины с самого начала вызывал расколы также в самом христианстве. Споры начались уже в раннехристианских общинах, например, в разногласиях между иудеями-христианами и христианами из язычников, или в конфликте с гностическими течениями, и продолжились в полемике об отношении к отступникам или предателям во время гонений на христиан, что привело к донатистским спорам III века. Кульминацией стала в поздней античности борьба за истинную природу Христа, которая породила такие гетеродоксальные течения, как арианство, монофизитство, несторианство и другие. Помимо сложных богословских позиций, которые мы не будем здесь описывать, общей чертой является унижение противоположного лагеря и его лидеров, независимо от того, стоят ли они на позициях большинства или меньшинства. Однако, начиная с эпохи Константина, большинство имело преимущество в том, что могло мобилизовать средства государственной власти. Можно ли считать притязание на исключительное обладание истиной и яростное обесценивание альтернативных точек зрения разновидностью религиозного фундаментализма – вопрос спорный. Однако тот факт, что христианство установило новое дихотомическое мировоззрение, резко разграничивающее правильное и неправильное, нас и других, кажется неоспоримым. Как можно предположить, что церковь мучеников и собрание изменников – это одно и то же? Спрашивает автор рассказа о мучениках, отдавших свои жизни во время гонений Диоклетиана в Абиции, Северная Африка, в 304 году. Они абсолютно враждебны друг другу. Они противостоят друг другу столь же кардинально, сколь свет противостоит тьме, жизнь противостоит смерти, Святой Дух противостоит дьяволу или Христос противостоит Антихристу. Поколения богословов практиковали то, что называют «ars maledicandi» – раннехристианское искусство проклятий в адрес еретиков. Например, высказывание самоуверенного епископа Киприана Карфагенского о своих оппонентах в письме к папе Корнелию, написанном в середине III века, читается так, как будто речь вряд ли идет о собратьях по вере в Христа. В споре об отношении к тем, кто отпал от христианства во время гонений, Киприан пытался склонить на свою сторону открыто медлящего папу, используя настоящий фейерверк из всевозможных обличений. Карфагенский епископ клеймил своего оппонента Фелицисима как опасного преступника и проклятого врага Христа, который присваивал деньги, осквернял девственниц и разрушал браки. Киприан считает его и его последователей осужденными преступниками, заговорщиками, прелюбодеями, безбожниками, короче говоря, лживыми сынами дьявола. Ввиду такого накопления уничижительных характеристик, кажется довольно странным, что одним из главных обвинений Киприана в адрес противоположной стороны было очернение и клевета на него лично и ортодоксальных представителей церкви. Угрозы и упреки со стороны противников были безошибочным признаком развращенности, ибо и язычники, и иудеи угрожают, и еретики, и все те, чьим сердцем и умом овладел дьявол, ежедневно свидетельствуют своим гневным голосом о ядовитой ярости своей. Такие люди подобны убийцам перед Богом. Все это выдает дух Антихриста, который хочет разделить церковь. Однако те, кто произносит ругательство, в первую очередь разрушают свою собственную жизнь, потому что не те, кто слышит ругательства, а те, кто их произносит, достойны длительного наказания. Ибо несправедливость, которую они причиняют другим, возвращается к самим грешникам. Конечно, не все заявления были вдохновлены таким святым рвением. Но противопоставление истинной церкви, с одной стороны, и еретиков-отступников с их ложными взглядами и практиками, с другой, является лейтмотивом, который проходит через всю историю ранней церкви. Осуждающие эпитеты и сравнения с хищными зверями или волками бесчисленны. Это риторика не только греха, но и преступления и безбожия. Любимый образ епископа Епифания Саламского в его «Панарионе» – аптечке от всех ересей – змеи и скорпионы, с которыми он сравнивает еретиков. Пренебрежительный и агрессивный стиль языка раннего христианства отражен в многочисленных названиях, которые защищали собственную позицию, апология, или были направлены против противоположных позиций, сочинения «адверсус» или «контра». Эта речевая модель проходит красной нитью от Нового Завета через полемических богословов, таких как Ириней и Тертуллиан, к отцам церкви Августину и Иерониму, а также уходит в Средние века. Часто она не ограничивалась агрессивным языком. Спор между христианскими конфессиями мог перерасти в жестокие погромы, включая убийство епископов и дальнейшее кровопролитие, как в Александрии в конце V – начале VI веков. Поздний римский историк Аммиан Марцеллин сообщает, что император Юлиан, которым он восхищается, вызвал к себе лидеров враждующих христиан, чтобы обратиться к их совести. Они должны позволить всем беспрепятственно исповедовать свою религию. Он заботился о единстве своего народа, потому что по опыту знал, что никакой дикий зверь так не опасен для людей, как большинство христиан в их смертельной ненависти друг к другу. Напротив, для дуалистического мировоззрения христиан характерно, что ненависть переплеталась с клеймением других нехристианских точек зрения. Сплоченную фалангу неортодоксальных позиций можно найти как в полемических писаниях, так и в нормативных текстах. Эти «другие» достойные осуждения включали не только язычников и иудеев, но и, даже возможно прежде всего, отклонившихся от нормы в своих собственных рядах еретиков. Все они, так сказать, стояли на службе обеспечения ортодоксальных христиан их собственной идентичностью посредством демаркации. Еретики, евреи и язычники образуют единство против единства, как выразился Августин. Таким образом, отец церкви зафиксировал геометрию ненависти, которая впоследствии найдет отражение в римском законодательстве Юстинианом. Эта фиксация включала в себя оттачивание понятий, чтобы сделать формы девиации терминологически однозначными. Ересь стала ведущим термином для стигматизации отклоняющегося религиозного поведения. На раннем этапе этот термин имел значение «выбор» или «решение», из которого развилось первоначально нейтральное его использование в значении «учение» или «секта». Но даже в раннем христианстве этот термин быстро приобрел негативный оттенок, а в течение II века закрепилось его двойное значение – ложное учение и отделение от церкви. Еретик упорно настаивает на своем мнении, противоречащем ортодоксальному. Для него характерно интеллектуальное высокомерие, а также моральная развращенность. Позднее, с принятием закона Юстиниана, добавилось политическое измерение. Поскольку император дал определение ортодоксальности, и ересь таким образом приобрела характер преступления против светских властей. Апостасия, с другой стороны, еще один часто используемый термин, подразумевал полное отступничество от христианской веры. Оба термина часто и в разных местах появляются в кодексе Феодосия 436 года. Это относится и к третьему термину, используемому для обозначения религиозных отклонений – святотатство. Еще в дохристианские времена он употреблялся для описания преступлений против мест и предметов, которые пользовались религиозным почитанием. В христианском контексте это слово относится прежде всего к церковным кражам, но также и к осквернению церковных зданий посредством надругательства, например, кровопролития. Еще одно бросающееся в глаза обвинение христианских полемистов против своих языческих оппонентов, а именно обвинение в идолопоклонстве, интерпретируется по-разному. Собственно, поклонение идолам, идолатрия, лишь одна из граней этого. То же самое относится к таким терминам, как враждебность к Богу или нечестие. Термин «богохульство» гораздо реже встречается в традиционном арсенале христианской боевой лексики. Все изменилось в VI веке. Юстиниан и рождение преступления. История богохульства как уголовного преступления начинается в христианском мире с императора Юстиниана. Его новелла 77-я запрещает кощунство против природы и хулу на Бога. Это правовое положение носило новаторский характер и имело далеко идущие последствия. Его снова и снова цитировали в средние века и в период раннего нового времени. С другой стороны, непосредственно во временном контексте поздней античности такое правовое положение предстает скорее как исключение, столь же своеобразное и уникальное, как и сам император, чье долгое 38-летнее правление теперь рассматривается как отдельная эпоха. На короткий период времени внешние границы Римской империи вновь расширились в истинной имперской манере, а внутри происходила интенсивная консолидация власти. Это соответствовало самовосприятию императора, которое было выражено во вступлении к новелле 77-й. В нем Юстиниан провозгласил, что все его усилия направлены на то, чтобы побудить веренных ему Богом подданных вести нравственную, добрую жизнь и таким образом обрести Божью благодать. Бог желает не погибели, а обращения грешников и прощает их. В начале текста закона подчеркиваются императорская забота и призыв к Божьей милости. Конец текста, однако, отмечен властной суровостью, ведь упорным грешникам грозит высшая мера наказания, говоря простым языком, смертная казнь. Юстиниан. Порядок через исключение инакомыслия. Всесторонняя забота и самый тщательный контроль были действительно решающими краеугольными камнями правления Юстиниана в десятилетие между 527 и 562 годами. До сих пор актуальна его монументальная систематизация и кодификация римского права, которую он притворил в жизнь в течение нескольких лет между 529 и 534 годами. Она вошла в историю как Кодекс Юстиниана и впоследствии была дополнена другими правовыми актами. Император черпал силы для такой политики из осознания того, что его правление установлено непосредственно Богом. Юстиниан занимался религиозной политикой более интенсивно, чем любой правитель до него. В начале своего правления в 527 году он издал суровый эдикт против еретиков. Если вначале император занимал более мягкую позицию по отношению к монофизитам, самому важному еретическому движению в империи, то против язычников и иудеев в первые годы своего самодержавного правления он с самого начала принял жесткие меры. Самой впечатляющей мерой против языческих философов и астрологов стало закрытие Академии в Афинах. Причина, указанная летописцем, заключалась в том, что в Константинополе были обнаружены языческие оракулы, использующие гадания по игральным костям, вовлеченные в ужасные богохульства. Преступников с отрубленными руками везли по городу на верблюдах в позорной процессии. Происходившее, сообщает один современный комментатор, многим показалось проявлением террора. На самом деле речь шла о чем-то более существенном, чем большинство предыдущих антиязыческих законов римского мира. Культы не только должны были быть искоренены, но и люди должны были стать другими, их убеждения должны были измениться. Появился тотальный подход к религиозной политике. Этот тотальный подход к укреплению дисциплины со стороны властей включал в себя и сексуальную политику. Гомосексуалисты подвергались все большим преследованиям. То, что в языческом мире античности считалось социально легитимным при определенных условиях, теперь в христианском контексте понималось как вызов мироустройству. Юстиниан ввел специальные наказания против виновных епископов. Так один из них был кастрирован и выставлен на обозрение на помосте, возможно, обнаженным, в то время как глашатай кричал: «Вы, епископы, не оскверняйте священные одеяния». Историк Прокопий Кесарийский, враждебно относившийся к императору, заметил, что антигомосексуальное законодательство было для императора испытанным средством устранения нежелательных противников. Правление Юстиниана всегда рассматривалось как двуликий Янус. Первое десятилетие успеха контрастирует с последующим периодом кризиса. Здесь 536 год знаменует собой глубокий перелом. Прокопий впоследствии ярко описал симптомы кризиса. Солнце, лишенное сияния, в течение всего года светило лишь как луна и производило впечатление почти полного затмения. Но с тех пор, как явилось знамение, не прекращались ни война, ни мор, ни всякое другое зло, несущее смерть людям. Это поразительное природное явление могло быть вызвано извержением вулкана или падением метеорита и привело к резкому похолоданию в северном полушарии к малому ледниковому периоду поздней античности. За холодами последовали неурожаи и голод, а также, чему в немалой степени способствовало снижение иммунитета, ужасная эпидемия чумы. Она достигла столицы, Константинополя, в 542 году и унесла бесчисленное количество жизней. Современники воспринимали ее не столько как природное явление, сколько как несомненный знак Божьего гнева. В связи с этим современные историки видят во многих законодательных актах не только последовательную идеологию правления, но и гибкую реакцию императора на пережитую катастрофу, реакцию, которая балансировала между религиозным фундаментализмом и хладнокровно расчетливой политикой поиска козла отпущения. Новелла 77. Согласно правдоподобной линии интерпретации, новелла 77 Юстиниана может считаться ярким примером такого правления в условиях катастрофы. Это один из немногих юридических текстов императора, которые прямо указывают на кризисные явления того времени, заявляя, что голод, землетрясение и чума являются результатом инкриминируемых прегрешений. Этот вывод и другие указания свидетельствуют о том, что новеллу следует интерпретировать как прямую реакцию не только на ослабление света солнца, климатическую катастрофу и неурожай, но и на распространение чумы в Константинополе. Поэтому ее можно отнести не к 538 году, как считалось до сих пор, а к 542 году. Здесь Юстиниан связывает греховное поведение отдельных людей с праведным гневом Бога, который может привести к гибели целые города вместе с их жителями. В этом отношении речь идет не только о спасении душ преступников, о чем также говорится в тексте, но и о физическом существовании всех подданных, которое правитель стремится обеспечить своими угрозами наказания грешников. В чем конкретно состояло прегрешение? Прежде всего, речь идет о богохульстве, которое здесь четко определено, впервые в юридическом тексте. В дополнение к общим фразам, таким как «нечестивые действия», заимствованное из греческого языка слово для обозначения хулы, «blasphema verba», теперь несколько раз появляется в латинском тексте, иногда с пояснительными дополнениями, «blasphemiam im deum». Слово «блазфемия» еще не является техническим термином для богохульства, как ясно показывает другой отрывок текста. Если хула против людей не остается безнаказанной, то насколько более достоин наказания тот, кто богохульствует? Однако текст не ограничивается общими ссылками на богохульные слова, но конкретизирует, приводя в качестве примера клятву Богом, или еще точнее, волосами и головой Бога. Богохульным клятвам предстояло еще сделать большую карьеру в средневековом законодательстве. Однако для новеллы 77 по-прежнему характерно, что богохульство сопоставляется с другим моральным преступлением без дополнительных объяснений. Потому что вместе с богохульниками названы и те люди, которые через дьявольское обольщение ввергаются в самый тяжкий разврат и делают вещи, противные их природе. Это преступление против природы означает не что иное, как однополую сексуальность, которая уже была криминализирована в других законах Юстиниана. Средневековый юрист Акурсий, который в XIII веке составил влиятельную глоссу по римскому праву, в качестве пояснения для своих читателей использовал термин «содомиты». В его время Он употреблялся для описания всех форм незаконной, то есть ненаправленной на деторождение, сексуальности. Этот термин показателен не в последнюю очередь, потому что он вызывает в памяти классическое место наказания целого городского сообщества в результате божественного гнева за грехи его членов. Бог повелевает уничтожить небесным огнем Содом и Гоморру, рассматриваемые в Библии как рассадники беззакония. Этот божественный гнев и его опасность для гражданского общества, очевидно, также образуют общий знаменатель богохульства и содомии. Поэтому они и были объединены в одну новеллу. Из текста также становится ясно, какую именно христианскую общину имел в виду император в своей новелле – Константинопольскую. Ведь его указание прямо адресовано префекту столицы. Он должен арестовать всех, кто упорствует в своих преступлениях после принятия закона, и подвергнуть их высшей мере наказания, то есть казнить, чтобы их преступления не нанесли ущерба городу и всему сообществу. В целом, новелла 77-я одновременно отражает как общее понимание своего правления императором, который, согласно его собственному представлению о себе, был поставлен Богом, так и его способность реагировать на конкретные кризисы и катастрофы. Особенно официальные преступления, такие как богохульство и содомия, годились для политики, оперирующей символами. Юстиниан знал и практиковал здесь механизм перенаправления недоброжелательности и критики, адресованных ему самому, в сторону меньшинств, и ловко сочетал это с публичной демонстрацией собственной набожности. Богохульство – раннехристианская традиция. Понятие богохульства в новелле 77-й никоим образом не возникло из ничего. Новый Завет уже предоставляет нам множество указаний. Например, богохульство стоит в списке пороков, точно так же, как безбожник Савл характеризуется как хулитель до своего превращения в Павла. В Евангелии от Матфея мы находим неясный, служащий частым объектом интерпретаций отрывок о непростительности хулы на Святого Духа. И для автора Апокалипсиса полемика против богохульства играла важную роль. Так, многоголовые звери, выходящие из моря, носят на своих головах богохульные имена и произносят хулу на Бога. Возможно, это указывает на культ римских императоров. В самых разнообразных контекстах меж- и внутрирелигиозного унижения в древности, как уже ясно, богохульство или обвинение в богохульстве были в порядке вещей. Христиане, согласно языческому апологету Цельсу, хулили языческих богов, чтобы доказать их бессилие. Тертуллиан, со своей стороны, включил богохульство в число семи языческих главных пороков, наряду с идолопоклонством, человекоубийством, прелюбодеянием, развратом, лжесвидетельством и обманом. Евреи и христиане также порой обвиняли друг друга в богохульстве. Представляется вполне логичным, что ортодоксы осуждали предполагаемое лжеучение, гностицизм, маркионитство или арианство как богохульство. Но богохульство было частым явлением не только между конфессиями, но также и особенно внутри собственного вероучения. Снова и снова учителя и богословы ранней церкви жалуются, что христиане, часто побуждаемые личными несчастьями, позволили себе увлечься богохульством. Ориген говорит о христианах, которые делают богохульство своей повседневной привычкой. Даже епископ по имени Василит, как сообщает Киприан Карфагенский, на одре болезни был виновен в этом преступлении. После соответствующего признания вины он добровольно ушел со своего поста. Такие люди вполне могут быть допущены к покаянию, если они испытывают соответствующие угрызения совести. Удивительная мягкость проповедника Киприана отнюдь не была нетипичной для амбивалентного отношения к феномену внутрихристианского богохульства. И в этом отношении предопределило будущее. Отец церкви Иероним, позже в комментарии к Ефесянам, различал тех богохульников, которые в гневе не могли обуздать своего языка, и тех, кто умышленно, как бы хладнокровно, клеветал на Бога или на учение церкви. До Юстиниана санкции против богохульников рассматривались лишь изредка. Согласно папе Геласию I, публичное богохульство карается отлучением от церкви. Около 400 года н.э. красноречивый Иоанн Златоуст предложил другую, более открытую форму реакции. Если ты услышишь, что кто-нибудь на распутье или на площади хулит Бога, подойди, сделай ему внушение. Если нужно будет ударить его, не отказывайся, ударь его по лицу, сокруши уста, освети руку твою ударом. Если обвинят тебя, повлекут в суд, иди. И если судья перед судилищем потребует ответа, смело скажи, что он похулил царя ангелов, ибо если следует наказывать хулящих земного царя, то гораздо больше оскорбляющих того царя. Несмотря на все это, терминология оставалась расплывчатой. «Маледицере» в прямом значении «проклинать» также использовалась в соответствии с библейским употреблением, когда имелось в виду плохое высказывание или оскорбление Бога в целом. Лишь постепенно укрепилось понимание богохульства как «говорение плохих слов о Боге», как выразился Августин. «Однако это не обязательно должны быть слова, которыми человек оскорбляет Бога», пояснил епископ Гиппонский в другом месте. «Как человек прославляет Бога, совершая добрые дела, так и Бог хулится злыми делами». В целом, в поздней античности существовало множество отправных точек для формирования понятия о том преступлении, которое Юстиниан впервые четко определил именно как преступление, сообразно принятой им правовой норме. Однако должно было пройти несколько столетий, прежде чем это стало главной темой христианского богословия и официальной политики. Немногочисленные правовые нормы раннего средневековья по этому вопросу можно пересчитать по пальцам одной руки, и они довольно расплывчаты по содержанию. Исключением в начале XI века является правовая норма, направленная против клятвы волосами или головой Бога в «Корректор Бурхардии», важном сборнике канонического права. Оттуда оно вошло в каноническое право. Возможно, составитель корректора Бурхард из Вормса просто скопировал его из новеллы 77-й Юстиниана. Только после того, как около 1200 года возникло понятие «греха языка», законодательство о богохульстве также решительным образом возродилось. Однако вопрос богохульства существовал ранее и оставался в эту эпоху важным для отношений между христианами и иудеями.